Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение восьмого члена символа веры. «И в Духа Святого, Господа говорящего, от Отца исходящего, который вместе с Отцом и Сыном поклоняемый и прославляемый, говоривший в пророках». В предыдущей беседе мы указали, что выражение «говоривший в пророках» включает Божие откровение и Божие вдохновение. Говоря о вдохновении, мы отметили, во-первых, значение вдохновения, и, во-вторых, вдохновение как действие Духа Святого. Сегодня обратим внимание, в-третьих, на степени вдохновения. Апостол Петр определенно свидетельствует о сверхъестественном действии Бога, которое является основанием всего пророчества. Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. 2 Петра, 1 глава, с 20 по 21 стих. Здесь Писание ясно утверждает, что все пророчество возможно только при действии Духа Святого. Однако нет необходимости ограничить применение этого места к устному откровению. Некоторые части пророческого слова не были переданы устно, но вначале были переданы в письменной форме. В этих случаях эти письменные записи говорят, и писатели, святые Божии человеки, в своем труде были движимы Святым Духом. Так как все устные пророчества происходили от действия Духа Святого, и все записанные пророчества имели тот же источник, поэтому в широком смысле они все являются пророческой Божьей вестью. Действие Духа Святого таким образом распространяется не только на откровение, но также на вдохновение записанного слова. Изучая символ веры, где сказано «верую и в Духа Святого, говорящего в пророках», мы утверждаем, что это выражение включает вдохновение произведения действия Духа Святого Библии, или, как апостол Петр называет, вернейшего пророческого слова. Ввиду того, что Библия состоит из двух заветов, посмотрим на вдохновение каждого завета в отдельности. Ветхий Завет. Ветхий Завет представляет всякого рода литературу: историю, поэзию, драму, проповеди, пророчества, повествование любви и преданности, внутренние религиозные мысли и переживания авторов. И очень важно, что вдохновение распространяется на все эти виды литературы, вне зависимости от формы или стиля, и заботы относительно происхождения или знания, находящегося в Писании. Полное вдохновение означает, конечно, что все записанное в Библии вдохновенно. Однако, как мы уже отметили, в Писании имеется всякого рода материал. Первое. Записи о неизвестном прошлом. Библия иногда авторитетно говорит о прошлом в таких деталях и на такие темы, которые неизвестны человеку. Например, в первых главах книги «Бытие» Моисей описывает события, происшедшие до сотворения человека. В книгах Исаии и Иезекииля имеются ссылки на события, происшедшие на небе вне сферы человеческого познания и прежде его сотворения. Ясно, что эти повествования требуют откровения относительно фактов и действия Духа Святого вдохновений для гарантии точности утверждения. Иначе говоря, для удостоверения правдивости и точности записи неизвестного прошлого, вдохновение руководило писателями, чтобы они записали открытое им через откровение. Даже если употреблялись документы для составления книг, действие вдохновения было необходимо для выбора помещенного материала. Без сомнения, главным источником информации о неизвестном прошлом было прямое откровение. Второе. Исторические записи. Большая часть Ветхого Завета и Евангелий показывает или попадает в категорию исторических записей. В записях библейской истории Дух Святой руководил или вдохновлял авторов в избрании событий и точном изложении истории этих событий. И в результате мы имеем непрогрешное, точное изложение происшедшего с ударением на события, важные в очах Божиих. Третье. Записи о законе. Определенные части Ветхого Завета содержат законы, управляющие разными фазами личной и народной жизни. Этот вид писания в основном находится в книгах Пятикнижия. Вдохновение действовало в записи всего закона в Писании с целью, чтобы законы совершенно выражали намерение Бога к людям. Законы сохранены от ошибок и включают все, что Бог желает повелеть людям в то время. Четвертое. Записи под диктовку. Как мы уже раньше намекали, некоторые части Слова Божия передают непосредственные цитаты Божьих повелений и откровений. 10 заповедей, например, были продиктованы Богом и записаны Моисеем. Вдохновение гарантирует, что повеления и откровения, полученные от Бога, надлежаще и точно записаны по воле Божьей. Со своей стороны, Бог говорит на языке писавшего, употребляя его обиход слов и передавая свою весть таким путем, что автор может получить весть естественно или сверхъестественно для записи. В таких случаях характерные особенности автора меньше всего заметны. Записи под диктовку, однако, не должны считаться более авторитетными, чем другие части Писания. Вдохновение свободно и равно распространяется на все части Писания, даже на верные записи о человеческом грехе и повторении неправдивого человеческого разговора. Вдохновение прилагает записанному печать непогрешимости и представляет читателя и принятие Писания в полном доверии. Пятое. Записи благочестивой литературы. Некоторая благочестивая литература, находящаяся в Библии, представляет трудность в отношении вдохновения. Гарантирует ли вдохновение только точность записи того, что писатель чувствовал и думал? Или нужно считать как откровение намерения и воли Божией? Как можно быть уверенным, что записанное человеческое переживание действительное? Вдохновение, конечно, уверяет нас в точности записи и также открывает, что Бог не только вдыхал их мысли, но действовал в них так, чтобы их мысли и переживания представили истинное откровение Бога, описали истинное поклонение сердца, склонность Бога слышать молитвы, радость духа, бремя греха и даже предсказание грядущих событий. Шестое. Записи пророчеств. Пророческие вести включали обои: современные пророческие изречения и предсказания грядущих будущих событий. В отношении грядущих будущих событий пророк не всегда понимал, что он писал, но точность, однако, сохранялась действием духа вдохновения. Сравни 1 Петра 1 главу 10 и 11 стих и 2 Петра 1 главу 21 стих. Точность многих пророчеств относительно будущего, особенно ветхозаветных пророчеств, можно легко подтвердить их последующими исполнениями. Новый Завет. Доказательства вдохновения Нового Завета должны совершать немножко иным способом, в отличие от Ветхого Завета. Слова «Все Писание Бога вдохновенно и полезно для научения» 2 Тимофея 3:16 определенно включает весь Ветхий Завет, но не Новый Завет. Однако вдохновение Нового Завета подтверждается следующим образом. Первое. Оно удостоверяется Христом. Мы уже раньше отметили, что Ветхозаветное Писание удостоверяется различными выражениями Христа. Подобное удостоверение находим в новозаветной мысли на немного ином основании. Оставляя своих учеников, Христос обещал им, что Он пошлет им Духа Святого, который наставит их на всякую истину. Евангелие от Иоанна, 16 глава, с 12 по 15 стихи. Апостолы тогда говорили и писали с подлинностью и авторитетом Христа, и вдохновение Нового Завета является действием Духа Святого. Второе. Оно утверждается писателями Нового Завета. Писатели сознавали вдохновение и претендовали на авторитет Божий для написанного. Вот некоторые места, подтверждающие это. 1 Коринфянам 2:13 и 14 глава 37 стих, Галатам 1 глава 7 по 8 стих, 1 Фессалоникийцам 4 глава 2 и 15 стихи, 2 Фессалоникийцам 3 глава 6 стих, 12 и 14. Третье. Оно утверждается Духом Святым через цитирование Ветхого Завета. И четвертое. Оно принимается апостольской церковью первых веков. Остается отметить важный факт вдохновения Нового Завета. Свидетельство церкви первых веков, которая приняла канон Нового Завета на основании авторитета апостолов и признании вдохновения этих книг. Аминь.